Глава 12. «Аня, подумай хорошо», — пытался вразумить меня Саша, мелькая перед глазами. «Ты не знаешь страны. Куда ты поедешь? Где вероятность того, что он отправился именно туда? Может, он живет где-нибудь в Европе?» «Тогда я обязательно это выясню», — терпеливо отвечала, собирая сумку. От моих сборов Саша выходил из себя еще больше. «Ты понимаешь, что оставляешь меня и Киру? Как быть ей? Она зовет тебя мамой. Она с нетерпением ждет твоего появления. Ты стала для нее смыслом жизни». «Саша», — твердо отрезала я, — «пойми ты, наконец, там моя дочь. Она в руках чудовищных людей. Ты понимаешь, что я не смогу спокойно спать, зная, что моя девочка не со мной?» «Это какой-то бред. Просто скажите, что я сплю», — развел руками мой муж. «Саша, я вернусь, но уже не одна. Мы заживем как раньше. Только у Киры появится сестренка», — мягко продолжила я, обнимая мужа. Я понимала, что творится у него на душе, но не могла отступить от своего решения. Я также понимала чувства Киры и ее тоску по мне. Да у меня самой кровью сердце обливается от мысли, что ее придется оставить на некоторое время. Я так сильно к ней привязалась. Я называла ее дочкой, а она меня мамой. «Моя милая девочка», — покрывая поцелуями щечки девочки, лепетала я. «Это всего лишь командировка. Скоро я вернусь домой». «Мама, можно я поеду с тобой?» — надула губки, чуть не плача. Ее состояние разрывало мне сердце. «Моя маленькая, ты должна быть рядом с папой, дома. Он ведь тоже остается. Присматривайте друг за другом». «Я вообще не понимаю, почему ты запрещаешь мне ехать с тобой?» — поймав меня за локоть, прошептал Саша. «Это моя война. Тем более в Турции я никогда не буду одинока. Там есть моя Мерьем». «Как я мог забыть? Вот откуда такое рвение! Она тебя подначивает!» Слова Саши начинали выводить меня из себя. «Откуда этот эгоизм? Как можно не понять этой истины? Мне нужна моя дочь!» «Дай хоть попрощаюсь с тобой, как с женой», — с некой озлобленностью в голосе проговорил Саша, поймав меня в спальне. К этому времени я уложила Киру и готовилась сама лечь спать. На утро был куплен билет до Турции. «Саша, мне нельзя, если ты об этом», — оборвала его я, завернувшись в одеяло. «Кто это придумал?» И в один миг одеяло прямиком оказалось на полу, оголив мое тело. «Саша, не время, мне очень рано вставать», — отпиралась я от мужа, но в него будто бес вселился. «Нет, женушка, ты только моя, слышишь? Ты только моя жена. Любить тебя буду только я». В зыбком лунном свете сквозь узкие щели затемненной комнаты расстилается зыбкая атмосфера тайны. Это была атмосфера человека неразумного и жаждущего овладеть миром внутри другого существа. Он окунается в свои эгоистические желания, совершенно не обращая внимания на то, что женская душа колеблется волнами протеста и сопротивлениями. Плотно обхватив мою талию, Саша опустил губы на мою шею, навязчиво нанося нежные ласки. Он терпелив, весел и уверен в своей силе, игнорируя мои протестные глаза, полные неприязни и отторжения, безжалостный. Он продолжает свою погоню за блаженством. «Саша, перестань! Ты только моя!» — одержимо шептал он, нагоняя на меня страх. По мере того, как руки Саши скользили по моему телу, я, в свою очередь, более яростно пыталась освободиться от его сильных объятий. Чувство свободы и независимости накатывало на меня волной, и я сопротивлялась, пытаясь донести свое негодование. Мои глаза все больше и больше наполнялись пылом и гневом, говоря о несогласии с подобным нападением на мое пространство и интимность. «Уйди прочь! Я только потеряла твоего ребенка. Отпусти меня!» Не ожидая того, как Саша окончательно разойдется, воскликнула я и в момент его замешательства отпрыгнула прочь. «Ты с ума сошел? Что ты творишь?» В конечном итоге Саша осознал свою ошибку. Он остановился, словно пробуждаясь из тьмы неконтролируемой страсти. Его взгляд, наконец, увидел мое несогласие. «Чего молчишь?» — взвилась я, осознавая, что Саша чуть не взял меня силой. «Ты забыл важность уважения и согласия во всех сферах нашей жизни, в том числе и в интимном мире? Забыл, что каждая ласка должна быть даром, а не вот этим, что ты мне только что пытался устроить?» «Аня, прости. Я не хотел тебя испугать. Руки убери от меня. Я не хочу, чтобы ты прикасался ко мне. Мое тело еще помнит боль потери нашего ребенка. А тебе как будто все равно. Ты изменился, Саша». «Я? Я отвергаю тебя уже столько времени. Ходишь как богиня мимо меня и прикасаться не разрешаешь. Разве так поступают с мужем?» «Но так мужья тоже не поступают с женами. Я буду спать сегодня в детской с Кирой», — сказала я, направляясь к выходу. «Кстати, скоро домой вернется Милана. Вероятно, она приедет до моего возвращения. Она будет не одна». «За дочь знаю. Кто еще?» — не понял он. «Кажется, я только что испортила сюрприз. Твоя первая жена хочет вернуться в Россию. Так что лучше реши вопрос с жильем своей бывшей жены. Я хочу вернуться в свою семью». «Да, я вижу, как ты хочешь, поэтому бежишь, сломя голову». «Саша, мне жаль, что мы друг друга не слышим», — подытожила я, захлопнув дверь за собой. На душе остался огромный осадок. Это первая серьезная ссора между мной и Сашей. Еще и накануне моей поездки. Он действительно не понимает меня или беспокоится за нашу семью? Понимая, что мое путешествие полностью непредсказуемо, но я не могу поступить иначе. Я закрываю глаза и вижу перед собой свою дочь. Когда открываю, она вновь передо мной. Она нужна мне, как воздух. Я знаю, что верну свое счастье, но заплатив какую цену? Что почувствую я, когда передо мной окажется Керем? Может быть, волнение Саши обоснованы? Я в действительности готова к этому? Так много вопросов, а все ответы находятся в Турции. Город разбитых надежд. Я еду.